Глава 9. Мы ждали, а ворлоки снаружи никак не хотели угомониться. Ломились в дверь уже не так активно, но скреблись с завидным упорством. Я немного восстановила силы, прикорнув на кучу товаров. Сон — лучшее средство от ворлоков. Теперь, по крайней мере, меня не шатало при ходьбе. Парни тоже отдыхали, а Лера не могла успокоиться ни на минуту. Все время так и прошагала из угла в угол. В ее мысли я старалась даже не заглядывать. И так на душе муторно. Впрочем, не только в ее мысли. В мыслях Михаила все еще была убийственная боль из-за судьбы своей семьи, а от Антона несло виной. Он переживал, что повез нас сюда вместо того, чтобы поступить, как просила Лера. Телепатия внезапно открылась мне с другой стороны, как крайне неприятная и угнетающая штука. Вот так. Ничего не бывает полностью хорошим. Всегда есть темная сторона. «Можно просидеть тут хоть год, но они никуда не уйдут». Остановилась посреди комнаты Лера и уставилась на Антона. «Будь это наверху, был бы какой-то шанс, что они разбредутся по магазину, но по лестнице они подниматься не станут, ждать бесполезно». Антон опустил голову, а я спросила. «И что ты предлагаешь? Впустить их сюда?» Лера промолчала и отвернулась к стене. Я успела увидеть, что на глазах у нее блеснули слезы. Бедняжка была близка к истерике. Я ее понимала, сидеть здесь и ждать чего-то, когда там гибнут твои близкие, самые родные на свете люди. Но что же нам делать? Что мы можем поделать? И Антон ни в чем не виноват. Он правильно сделал, что привез нас сюда. Без оружия мы вряд ли продержались бы дольше пары часов. «Она права», — сказал Антон, до этого внимательно рассматривающий узоры на полу и поднял голову. «У меня есть идея». «Это уже интересно». Я подсела к нему поближе. Мне до смерти надоело находиться тут в атмосфере страха и горя, до одури хотелось вырваться. «Рассказывай». «Мы пристрелили нескольких, когда отступали. Есть шанс, что их там не больше десятка, а у нас полно оружия. Построим баррикады вокруг двери, чтобы перегородить им свободный проход. Потом откроем дверь и перестреляем гадов, как в тире», — выложил свой план Антон. «Заодно и девчонок стрелять поучим», — согласился с ним Миша и подмигнул мне. «Ты же хотела?» Я кивнула, состроив гримаску преувеличенной готовности. На самом деле этот план внушал мне ужас, хоть и выглядел разумным, но впустить сюда толпу монстров, ну, знаете, такое себе удовольствие. «Все согласны?» — спросил Антон, поглядев по очереди на нас с Лерой. «Это опасно. Что-то может пойти не так». Мы согласно закивали. «Конечно. В моей жизни вечно что-то идет не так. Удивил», — пробурчала я себе под нос. «Старайся, не старайся, все равно апокалипсис». Здесь не было недостатка в шкафах, ящиках и товарах в самых разнообразных упаковках, так что мы выстроили баррикаду повыше, чтобы ворлоки не смогли через нее перепрыгнуть. А вот в ее прочности мы не были столь уверены. Оставалось надеяться, что им не удастся ее завалить быстрее, чем мы завалим их. От этой нехитрой вещи, развалится, не развалится, сейчас зависели наши жизни. Парни еще раз показали нам с Лерой, как целиться и стрелять. Вроде бы не самая сложная наука, особенно когда хочешь выжить. Я затаила дыхание. Лера пошла открывать дверь. Мы решили, что это будет она, так как ребята стрелки получше и сразу же приступят к делу. А меня не пустили, сказали, что хватит с меня на сегодня приключений. Не особо настаивала. Мне не терпелось пострелять. Да, было страшно, но человек ко всему привыкает. Вот и я уже привыкла к страху. Научилась жить с ним и его контролировать. Второй апокалипсис как-никак на моем счету. Кто может таким похвастаться? Лера открыла дверь и бросилась назад, на свою позицию в середине комнаты. Узкий проход, по которому она прошла, перегородила открытая створка. Серым здесь не пройти. Ворлоки не заставили себя ждать, поперли внутрь. Парни сразу открыли огонь, и я оглохла на оба уха. Из-за этого мне сложно стало целиться, как будто слух как-то в этом процессе задействован. Видимо, грохот выстрелов меня дезориентировал, а может, это я оправдываюсь, но мазала нещадно. Даже не могла понять, куда попадают мои пули, но те ворлоки, в которых целилась, продолжали резвёхонько бегать. Я настолько растерялась, что полностью перестала соображать. Не знаю, что получалось в этот момент у остальных. Только пыталась целиться и стреляла, стиснув зубы, повторяла себе «учись». Не получается, учись, пока есть возможность. Сзади Антон сложил запасное оружие, чтобы нам не приходилось терять время на перезарядку. Я взяла новое и разрядила все патроны. Наконец наметился какой-то прогресс. Я почти уверена, что ранила одного из ворлоков в руку. Толку от этого немного, но хоть что-то. Немножко пришла в себя и снова начала понимать, что происходит. А ничего хорошего не происходило. Парни стреляли неплохо и положили уже немало ворлоков, но те не заканчивались, и некоторые перелезли через ограждение. Один бежал ко мне. Половина уродливой морды снесена выстрелом, а резвости это не убавило. Я успела прицелиться, но руки тряслись и попала только в плечо. Хотя бы попала. Сейчас добью. В самый неподходящий момент у меня закончились патроны. Ворлок подбежал вплотную, и схватить новое я не успевала. Выхватила свои мачете из-за пояса. «Ну что ж, дружочек, подходи ближе». Развернувшись боком, я приготовилась защищаться. Оглушительный бах заставил меня вздрогнуть всем телом. Это Антон пристрелил тварь, и она свалилась на пол. Когда я перестану пугаться выстрелов? Я выдохнула и огляделась. Этот ворлок был последним. Да, если бы все были такими бойцами, как я, победа сейчас нам не светила. «А теперь быстро наверх!» — позвал Антон Михаила. «Нас, наверное, слышал весь город. Девчонки, ждите здесь!» Парни резво перелезли через порядком пострадавшую баррикаду и выскочили из подсобки. Мы с Лерой переглянулись, как бы не так, и поспешили за ними. Когда мир сошел с ума, сидеть и ждать — плохая стратегия. Взбежав по лестнице, я нашла глазами Антона. Он обыскивал труп того первого ворлока, который напал на меня. Я выглянула в разбитое окно. По улице бродило множество серых. Путь к машине перекрыт. Не везет, так не везет. Миша судорожно рылся на кассе, раскидывая все вокруг. Я поспешила ему на помощь. Мы обыскали там все, но ничего похожего на ключи не нашли. Отчаявшись, я подняла голову, увидела совсем уж отвратительную картину и закричала: «Бегом все назад! Толпа тварей лезет сюда!» Сквозь разбитую витрину ворлоки пробирались внутрь. Спотыкаясь и едва не переломав ноги на лестнице, я спустилась в подсобку. Лера уже здесь. Михаил вбежал следом, а Антона все не было. «Где ты, гард, побери?» – заорала я, высовываясь в дверь. Антон в два прыжка спрыгнул с лестницы, скользя рукой по перилам. Сгреб в охапку и вместе со мной влетел внутрь. Миша с Лерой захлопнули за нами дверь и как раз вовремя. В следующее мгновение в нее врезался первый ворлок. Мы снова ее забаррикадировали. «Кто-нибудь нашел ключи?» – спросила Лера, и в ее голосе скользнули нотки отчаяния. «На кассе ничего не было», – ответил Миша, а я согласно кивнула. «Я нашел», – потряс связкой Антон. «Не знаю, правда, те ли это, что нужно. Сейчас проверим». «О, Господи, только бы это были они!» – воскликнула Лера и сжала кулачки у лица. В ее глазах заискрился отцвет надежды. «Так мне нравилось больше». Антон пошел ко второму выходу. Мы все поспешили за ним. Затаив дыхание, я наблюдала, как Антон пробует один ключ за другим. Лера грызла ногти и тихо чертыхалась. Наконец, один из ключей скрылся в замочной скважине, раздался щелчок, и дверь открылась. Антон выглянул наружу и тут же снова закрыл ее. «Здесь выход на другую улицу, и ворлоков вроде нет, поэтому быстро собираем вещи и выдвигаемся», сказал он и провел рукой по волнистым волосам, откидывая их со лба. Я выдохнула. Тяжелый рюкзак придавил к земле и сделал неповоротливой. «Как, скажите, с такой махиной на спине побегаешь? Нет, побегать-то можно, но не слишком быстро и желательно без резких поворотов». Дверь пронзительно скрипнула напоследок, когда прикрыла ее за собой. «Ну, спасибо», — подумала я и обернулась. Мне казалось, что достаточно одного громкого вздоха, чтобы ворлоки с соседней улицы сбежались сюда. После долгого сидения в подвале выходить на улицу было жутко. Ощущение незащищенности пронизывало и бродило внутри меня, шевеля внутренности. Антон что-то прошептал Михаилу и махнул рукой вдоль дома. Тот кивнул и зашагал вперед. А Антон вдруг развернулся и пошел в обратном направлении. «Какого гарда ты творишь?» — страшным шепотом спросила я, вцепившись в его руку. «Тихо!» — шикнул он на меня. «Идите с Мишкой к машине, я отвлеку ворлоков». Антон легко вырвался и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Будто отправлялся на прогулку. Я так и смотрела ему вслед. Паническая мысль, что он не вернется, пригвоздила к месту. Лера схватила меня за руку и потянула за собой. Мне хотелось его не послушаться и пойти с ним, но я понимала, что слушаться его нужно. Мы обошли дом по кругу. Миша прижался к стене и осторожно выглянул из-за угла. Там должна была стоять машина, если я не запуталась. Миша знаком показал нам ждать. Я старалась дышать глубоко и размеренно. Не нравилось, как бьется мое сердце. Оно колотилось так, что грозило вот-вот выпрыгнуть из груди. Вязкие бесконечные мгновения сводили с ума. Ничего не может быть хуже ожидания, особенно такого. Какие нервы нужны, чтобы это выдержать? Я сдерживалась невероятным усилием воли, чтобы не побежать за Антоном. Временами даже мышцы подрагивали, норовя развернуть мое тело. Вдруг ему нужна помощь? Вдруг прямо сейчас напали ворлоки и выпивают его жизнь? Мое воображение, изводившее почище любого садиста, заткнулось, когда издалека раздался грохот, как будто стучали камнем обо что-то железное. Миша выглянул из-за угла. Я тоже не выдержала, присела и высунулась снизу. Ворлоки, бродившие по улице, потянулись на шум, раздававшийся с противоположного конца многоэтажки. «Идем», — скомандовал Михаил, как только серые удалились достаточно далеко, и поспешил к машине. Я побежала за ним, тяжело дыша, и думала о том, что еще вчера не замечала проседи у него на висках. Мы запрыгнули в машину. Миша завел мотор и тронулся с места. «Куда?» — встрепенулась я. «А как же Антон?» «Спокойно, сейчас мы его заберем, все идет по плану», — ответил Миша и направил машину за угол дома, туда, где мы только что прятались. «Если идет», — выдохнула я и вцепилась в сиденье, жадно шаря взглядом по окнам. Мы свернули еще раз, и я, наконец, увидела Антона. Он бежал к нам, но его преследовала толпа ворлоков. Они чуть отставали, пока один из них не вырвался вперед. Более крупный, явно убивший и высосавший кого-то недавно. Он был быстрее остальных и догонял Антона. Шины взвизгнули, и меня бросило в сторону. Это Миша резко развернул машину боком, схватил ружье и, открыв дверь, прицелился. Раздался выстрел. Ворлок прыгнул за миг до этого. Пуля настигла его и попала в ногу, но, падая, он ухватил Антона за лодыжку. Парень упал. Толпа серых неслась прямо на него. Еще чуть, и будет слишком поздно. Я застонала. Тоже хотела схватиться за ружье, но понимала, что точно пристрелю Антона с моей-то меткостью. Антон справился сам. Перевернулся на спину, ударил свободной ногой ворлока в морду и вскочил, едва увернувшись от лап других монстров. Успел подхватить упавший рюкзак и побежал к нам. Я вспомнила, что, чтобы жить, надо дышать хотя бы через раз. Миша снова открыл огонь. Разрядив магазин, он отпрыгнул на второе сиденье, уступая место Антону. Тот закинул внутрь рюкзак и запрыгнул следом. Подоспевшие ворлоки ударились в уже закрытую дверь. Они подпрыгивали и бились в стекло. Я отвела взгляд, не в силах смотреть в их затянутые бельмами мертвые глаза. Машина понеслась прочь, давая нам всем долгожданную передышку. Я взглянула на Леру рядом. Она бессильно сползла на пол и привалилась спиной к сиденью. Запрокинула голову и закрыла глаза. У нее на лбу выступила испарина. Я поняла, что мне тоже жарко, и сбросила рюкзак со спины. «Теперь-то ко мне?» — спросила Лера. «Обязательно. Никуда не сворачивая», — кивнул Антон. Мне хотелось его расцеловать за то, что он жив. Нам пришлось попетлять. Некоторые улицы были перегорожены брошенными машинами, а по другим бродило слишком много серых тварей. Прорываться сквозь такие толпы мы не решались. Не меньше часа ушло на дорогу. Все это время Лера нервничала. Откуда только у нее столько сил на эмоции? Это же очень выматывает. Можно свалиться замертво. Я нехотя вспомнила, как сама первый раз попала в такую мясорубку. И да, мне хотелось свалиться замертво, но почему-то не получалось. Жизнь такая подлая штука. Не заканчивается по твоему желанию и не дает передышки. Наконец мы подъехали к нужному дому. Антон остановил машину и несколько минут не глушил мотор, осматривая улицу. Лера была бледна как мел, а ее руки дрожали от нетерпения, или скорее от паники. Я выпрыгнула вслед за Лерой из машины, хорошо хоть рюкзак с собой тащить не нужно. Поднялся сильный ветер. Он бил в лицо, словно отвешивал пощечины и резко менял направление. Не люблю такой ветер. Он предвещает беду. Невысокое дерево, растущее слишком близко к дому, противно скрипело ветками по стеклу. Откуда-то издалека донеслись выстрелы. Значит, есть еще живые на этой планете. Кто-то, как и мы, еще сражается. Удачи вам, ребята. Оружие мы взяли, но Антон предупредил, что стрелять можно только в случае крайней необходимости, иначе оно сослужит нам плохую службу и снова привлечет полквартала тварей. Оставалось надеяться на мои мачете и еще вежливого. Взглянув на дом, я невольно задалась вопросом, что нас там ждет? Вот бы что-нибудь хорошее для разнообразия. Мы вошли в гулкую тишину подъезда. У меня словно вздувшаяся жилка забилась в голове мысль, что мы можем уже не выйти. Я поспешила прогнать ее. Не хотела лишний раз провоцировать Вселенную и притягивать негативные события. Прогнала, но осадочек остался. Мы тихо поднимались по лестнице, зорко осматривались, не забывали следить за выходами из квартир. На втором этаже увидели труп Ворлока. Я остановилась над ним и закусила губу. Что-то с ним было не так, будто его самого кто-то высосал. Тварь из серой превратилась в черную, скукоженную и совсем маленькую. Скелет туго обтягивала только тонкая полоска кожи. Я переглянулась с Антоном и, взмахнув пальцами, попросила его наклониться, шепнула на ухо, чтобы не шуметь. «С ним что-то не так. Дохлые ворлоки не должны так выглядеть». Антон кивнул. «Как будто это знание нам что-то давало. Ничего не давало. Кроме опасений, что здесь происходит или происходила какая-то хрень. Лучше бы происходило и уже закончилось». Мы поднялись на третий этаж, и Антон толкнул плечом дверь. Видно, это и есть квартира Леры. Она не открылась. Тогда Лера достала ключи и хотела открыть замок, но Антон покачал головой и забрал у нее связку. Жестом приказал нам держаться подальше и вставил ключ в замок. Едва слышный щелчок показался мне выстрелом. Если внутри находились монстры, то они уж точно его услышали. Вопреки ожиданиям, на нас никто не набросился в первые же секунды после открытия двери. Мы вошли внутрь. В коридоре валялся труп еще одного черного засушенного ворлока. Так, случайности не случайны. Может, это и не ворлоки вовсе, а какой-то иной вид монстров. Новый. От бреши такого вполне можно ожидать, но тогда что их убило? С виду они целенькие, без видимых повреждений. А вдруг не мертвые? Вдруг выждут удобный момент и набросятся на нас? Парни прошли вперед, осматривая комнаты. Лера замерла над дохлым ворлоком. По ее щекам обильно текли слезы. Девчонку чуть потряхивало. Я поздно сообразила, что этот труп наверняка был кем-то из ее близких. Хотя кем именно, наверное, даже она определить теперь не сможет. Разве что по размеру. Мужчина был бы крупнее. Мать? Я сглотнула, точнее попыталась, в горле пересохло. Подошла и попыталась неуклюже обнять Леру. Она показалась мне железной. Захотелось провалиться куда-нибудь, и я прошла вперед по коридору, свернула в комнату слева. Ее осматривал Миша. А вот и ворлок побольше. Отец, наверное. Я сама чуть не заревела. На Михаиле тоже лица не было. Как вообще мы умудряемся жить после такого? Лера вошла в комнату, подошла к трупу ворлока, перевернула, проверила руку и нашла то, что искала. Крупную печатку на среднем пальце. Вот как можно определить, кем они были. Лера рухнула на колени рядом с ним и разрыдалась почти беззвучно. Отчего было еще страшнее. Я отвернулась и смахнула слезинку. Хорошо еще, что мы нашли их мертвыми, и они не пытаются нас сожрать, не к месту, подумала я. Вспомнилось, как дернулось тело моей матери, когда она обратилась в ворлока. Ее затянутые бельмами глаза. Я сильно и быстро зажмурилась, прогоняя болезненные воспоминания. К нам подошел Антон. «Квартира пуста», — сказал он, не сводя глаз с Леры. «Кроме одной комнаты, она заперта изнутри». Лера перестала плакать и подняла на него покрасневшие глаза. «Наша с Мариной спальня? Может, она еще жива?» Лера вскочила и бросилась в коридор. «А может, монстр?» — крикнула я. «Осторожнее!» «Монстры не запираются изнутри!» — парировала Лера и скрылась из виду. «Стой!» — крикнул Антон и бросился следом. Мы с Мишкой поспешили за ними, протиснувшись в дверной проем одновременно. Удар плечом в дверь в исполнении Леры не принес ожидаемого результата. Ей пришлось подвинуться и уступить инициативу Антону. Он справился со второй попытки. Один за другим мы ввалились в спальню. За кроватью лежала девочка лет 17, худенькая и бледная. Лера кинулась к ней и стала тормошить. Неужели тоже мертва? Пол в комнате был залит кровью. «Ринка, очнись, ну пожалуйста!» Едва слышно шептала Лера. Антон присел рядом и пощупал пульс на руке девушки. «Кажется, бьется», — неуверенно сказал он, отодвинул Леру и бегло осмотрел ее сестру. «И, видимых, повреждений нет». Я оглянулась вокруг. Столько крови. Чья же она? Марина открыла глаза, скользнула по всем нам настороженным взглядом. Лера сгребла ее в охапку. «Риночка, слава богу, ты жива!» Потом Лера минут пять ревела у нее на плече. Парни смущенно вышли из комнаты, а я задержалась на пороге, оглянулась и скользнула в мысли Рины. Поежилась и поспешила прочь. Там царила едва ли не мертвая тишина и оцепенение, и только изредка мелькали простейшие образы, вроде желания пить. Даже не хочу знать, что ей пришлось тут пережить. Я нашла Антона на кухне. Они что-то обсуждали с Мишей, но я не слушала. Думала о своем. Мне предстоял серьезный разговор с ними, Я боялась, что легко мы не договоримся. «Ребята, что вы планируете делать теперь?» — спросила я, когда они замолчали. «Выбираться из города, конечно же», — не задумываясь, ответил Антон. Я понимающе кивнула и присела за стол с цветастой скатертью. «Дело в том, что здесь есть один человек, который мне дорог, которого я не могу бросить. Мне нужно...» «Аннели, какой к черту человек?» — опешил Антон. «Когда я нашел тебя, ты знать тут никого не знала». «Одну девочку», — резко перебила я его. «Она очень помогла мне. Без нее я и тебя бы не встретила. И вообще неизвестно, что бы со мной случилось». «Что за девочка?» — спросил Миша. «Юля. Она помогла мне сбежать из приюта. Я должна узнать, что с ней. Вдруг ей удалось выжить и требуется помощь. Сама она из города не выберется». «Из приюта? Ты хочешь, чтобы мы отправились за ней в приют?» — жестко спросил Антон. «Спасибо, хоть не усмехнулся». Я промолчала. «Ты понимаешь, насколько это опасно?» «Нет, исключено. Я не могу так рисковать всеми вами из-за какой-то едва знакомой девчонки», — отрезал Антон и пошел прочь из кухни. «Тогда дальше вам придется отправиться без меня», — спокойно сказала я ему вслед. «Я тоже когда-то была незнакомой девчонкой». Он замер в дверях, уперев руки в бока и не оборачивался. Спокойствие мое, как и уверенность, конечно же, были напускными. Я понимала, чего прошу и чем это может обернуться, но иначе поступить не могла. Думала о Юле с тех пор, как все началось. С тех пор, как увидела первого ворлока на рынке. Хотела отправиться к ней сразу же, но события так завертелись. Некогда было даже вздохнуть. Она спасла меня, и я ей должна. Но дело не только в долге, вовсе не в долге. Она помогла мне просто так, от души, и это самое дорогое, что может подарить человек. Самое лучшее его проявление. Тот единственный свет во всех долбанных мирах, ради которого все еще стоит жить. И кем же я буду, если не попытаюсь помочь ей? Если просто развернусь и отправлюсь спасать свою задницу? «Мишка, ты не против заехать в приют?» — спросил Антон и развернулся. Игнорируя меня, взглянул на друга. «Нет», — ответил Миша и, едва заметно улыбнувшись, подмигнул мне. Я почувствовала себя последней сволочью, ведь из-за меня все они подвергнутся невероятной опасности в этой нашей новой вылазке, даже ощутила горечь во рту.